под знакомыми седыми волосами. Подобно ученику, взирающему на нависшего над ним учителя, я пытался сообразить, какую же ошибку допустил на этот раз. Время от времени маг выбирается из Вашингтона, но не настолько же часто, чтобы мы успели привыкнуть к его появлению посредине задания. Зря я забрался в эту гостиницу. С тем же успехом можно было уединиться в зале ожидания аэропорта, — сказал я. Потом закрыл и запер за собой дверь. — Добро пожаловать в Нассау, сэр. — Как у тебя сложились отношения с властями? Я изобразил на лице задумчивое выражение. Я не стану утверждать, что все безоговорочно поверили в мою историю, но и лжецом меня открыто никто не называл. Официально все силы брошены на поиски таинственного длинноволосого господина, который следил за несчастной девушкой, чем до смерти ее напугал. Я получил отчет о ситуации от местного персонала, но в нем есть некоторые пробелы. Надеюсь, ты поможешь мне их заполнить. И, кроме того, поступила жалоба. Последние слова заставили меня задуматься над удивительным фактом. Люди, которые кажутся вполне порядочными, когда смотрят тебе в глаза, способны коренным образом измениться, когда твое место занимает зажатые в дрожащей от нетерпения руке трубка телефона. — Да, сэр, — проговорил я, — воздух сотрясатель мастер. Фред хороший парень, а я и не думаю оспаривать его человеческие достоинства. Во всяком случае, те, о которых мне известно. Мне не по душе, то как он обращается с оружием. Точнее говоря, время, которое на это уходит. Он утверждает, что ты относишься к нему предвзято. Я хмуро посмотрел на Мака. Он совершенно прав, сэр. У меня предвзятые отношения к людям, которые заставляют меня разыгрывать мишень, пока они раздумывают, стоит ли нажимать на курок. По-моему, он имел в виду расовую нетерпимость. В голосе Мака отсутствовало всяческое выражение. Фред утверждает, что этой ночью ты оскорбил его, да и раньше обращался к нему в пренебрежительной манере. Если не ошибаюсь, ты окрестил его охотником на львов из племени масаев. За вчерашнюю вспышку я уже попросил у него прощения, — ответил я, — несмотря на то, что он сам в значительной степени меня спровоцировал. А что до остального, то, не сомневаюсь, масаи были бы крайне возмущены, узная, что такую дешевку записали в их племя. Но как бы там ни было, я не хотел его обидеть. Если пожелаете, могу заявить об этом совершенно официально. Фредди — отличный парень, только малость неповоротливый. Настолько неповоротливый. Что ж, задумчиво промолвил я, если б на месте этой относительно молодой и неопытной дамы оказался старый профессионал вроде Минска, я бы получил полную обойму из маленькой 9-миллиметровой пушки, прежде чем Фред надумал пальнуть из своего Эбли. Господи! Им было сказано дать сигнал и стрелять сразу, как только он заметит оружие. По моим сведениям, он выжидал ровно столько, чтобы убедиться, что девушка действительно хотел... — Кто спрашивает, спросил его в чем-либо убеждаться? — резко бросил я. Разговор этот не имел смысла. Речь шла о наших личных с Фредом взаимоотношениях. Мне следовало сразу поставить на этом точку, но раз Шмаку хотелось разрядить свою чувствительную душу, то у меня тоже имелась чувствительная душа. Я сделал глубокий вдох и продолжал. Я ему все объяснил заранее. Ситуация элементарная. Если у нее есть оружие, значит, она не Лейси Рокл. Молодая, невинная океанографистка не станет нелегально провозить оружие за границу, даже если ищет пропавшего брата. Даже если у нее возникнет такое желание, она не рискнет быть задержанной с ним при посадке на самолет. Стало быть, если у нее есть оружие, мы имеем дело с самозванкой, причем с опасной самозванкой. А потому Фреду предписывалось, как только она достанет оружие, немедленно стрелять. Удостовериваться я его не просил. Удостовериваться в чем бы то ни было вообще не входит в его обязанности. Единственное, что ему поручалось, — это избавить меня от пули. Это было его единственным заданием, и выполнить он его мог, только нажав на спуск сразу, как только заметил блеск металла в ее руке. Все остальное брал на себя я, так что его никто... А другому не просил. Просто его оно никоим образом не касалось. Мой монолог был прерван стуком в дверь.